127. Матерь Агни-йоги. Любовь вне времени и расстояний доступна и понятна очень немногим. Такая любовь не умирает и не зависит от того, в какой оболочке находится дух. Не знаем других чувств человеческих превыше этого чувства. Передача восприятий легче всего совершается по каналу этого чувства. Малое сознание, но умеющее любить, обередит большое, но не умеющее. В какие только крайности не углубляются люди в желании достижений, но о самом простом забывают. Хатха-йог, тренирующий тело труднейшими упражнениями, никогда не достигнет того, чего преданный ученик достигает любовью. Сердце владыки открыто любви тех, кто к нему устремляется сердцем.